Каким образом уверовавшие в Иисуса иудеи могли так быстро после первой же обращенной к ним фразы разувериться и превратиться в его непримиримых оппонентов? Здесь можно вспомнить о том, как при посещении синагоги в Назарете Иисус, прочитав отрывок из книги пророка Исаии, начал проповедовать, и слушатели поначалу дивились словам благодати, исходившим из уст его. Однако беседа вскоре приняла иной разворот. Иисус перешел в резко полемическую тональность, и дело закончилось тем, что все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился». Беседа, описанная в 8 главе Евангелия от Иоанна, развивается по похожему сценарию. Она начинается со слов благодати, обращенных к уверовавшим в Иисуса, но тональность ее резко меняется. Агрессивность слушателей с каждой новой репликой Иисуса возрастает, и дело заканчивается точно так же. В большинстве рукописей 4 Евангелия рассказ завершается словами «Но Иисус скрылся и вышел из храма». Слова «пройдя посреди них» добавлены лишь в некоторых рукописях. Они представляют собой вероятное заимствование из Евангелия от Луки. По-видимому, сходство двух историй бросилось в глаза переписчикам, и они захотели усилить его при помощи данной интерполяции. Вернемся к поставленному вопросу о собеседниках Иисуса. Некоторые ученые полагают, что собеседниками до конца беседы являются уверовавшие в него иудеи. Термин «уверовавшие», представляющий собой причастие совершенного вида, нередко указывает на действие, произошедшее в прошлом и не имеющее продолжения в настоящем. Эта же грамматическая форма употреблена, например, в рассказе о воскрешении Лазаря «и вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами». К тому моменту, когда Лазарь вышел из гроба, он уже не был умершим. По аналогии причастие уверовавшие объясняют как указание на лиц, которые поначалу уверовали, но потом потеряли веру. Этим и объясняется их агрессивность. Такое понимание косвенно подтверждается упоминанием евангелиста о том, что многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех. Это упоминание, как мы говорили ранее, указывает на тех, кто поначалу поверили в Иисуса и даже стали его учениками, но впоследствии отошли от него и уже не ходили с ним. Тем не менее, нам представляется гораздо более убедительным такое понимание, при котором среди собеседников Иисуса просматриваются разные группы. Выше мы видели, что эти группы даже вступали в спор между собой. Мы также видели, что наряду с сомневающимися среди народа было много уверовавших, которые говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Достаточно очевидно, что среди иудеев, с которыми Иисус ведет диалог, были как сочувствовавшие ему, так и его оппоненты. Первые, очевидно, слушали молча, дивясь словам благодати, исходившим из уст его. Вторые вступали с ним в полемику. Как это часто случается, у сочувствующих нет причин возвышать голос. Такие причины есть у тех, кто находится в оппозиции. Нередко беседуя с толпой людей, Иисус выделял среди нее отдельные группы, к которым обращал свое слово. Так, например, Нагорная проповедь была адресована его ученикам, но произносилась в присутствии народа, который дивился учению его. Нередко Иисус обращал слово к книжникам и фарисеям, хотя в толпе присутствовали не только они, но и сочувствовавшие Иисусу слушатели. В данном случае Иисус обращает к уверовавшим в Него слова: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Слово «ученики» в Евангелии от Иоанна, как и в синоптических Евангелиях, употребляется почти исключительно по отношению к апостолам. Они уверовали в Иисуса после первого же совершенного им чуда. Правда, некоторая часть учеников отходит от Него после беседы о небесном хлебе, но 12 остаются. Далее термин «ученики» в 4 Евангелии указывает только на тех, кто остался. Им Иисус на Тайной вечере скажет: «Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». они же услышат от него слова «Я есть путь и истина и жизнь». То, что Иисус говорит уверовавшим в Него иудеям, вполне созвучно этим словам. Он призывает их пребывать в Его Слове, что является опытом ученичества, необходимым для познания истины. Под истиной же он понимает себя. Познание истины приведет его учеников к той внутренней свободе, которую приобретает человек, вышедший из-под власти греха. На слова Иисуса реагируют не те, к кому они обращены. И вся дальнейшая полемика разворачивается не между Иисусом и уверовавшими в Него иудеями, а между Ним и Его злейшими врагами. Им в диалоге принадлежат 6 реплик, из которых первые 3 вводятся безличными оборотами. Ему отвечали, сказали ему в ответ и на это сказали ему. 3 последующих реплики вводятся фразами, в которых используется термин «иудеи». Как мы говорили выше, термин «иудеи» в 4 Евангелии чаще всего применяется по отношению к оппонентам Иисуса, и в таком случае синонимичен выражению «книжники и фарисеи», употребляемому синоптиками. В беседе доминирует образ Авраама, на который иудеи ссылаются как на своего отца. Они как бы прячутся за спину Авраама, противопоставляя его Иисусу, подобно тому, как в диалоге с исцеленным от слепоты они будут прятаться за спину Моисея, называя себя его учениками в противовес исцеленному как ученику Иисуса. Имя Авраама не встречается в Евангелии от Иоанна за пределами этой беседы, но в ней оно является связующей нитью между разнородными элементами беседы. Что же касается синоптических Евангелий, то они свидетельствуют и о том, что иудеи говорили о себе «Отец у нас Авраам», и об их вере в то, что после смерти они окажутся на лоне Авраамовом. Первые 3 реплики иудеев выстраиваются в определенную логическую последовательность. Сначала они говорят о себе как о семени Авраамовом, затем называют Авраама своим отцом. На это Иисус 2 обвиняет их в том, что они творят дела своего отца, какие Авраам не делал, потому что ищут убить человека, сказавшего им истину, которую слышал от Бога. В 3 реплике иудеи называют своим отцом Бога. Тут-то Иисус и говорит, кто их истинный отец. Заявление «Ваш отец – дьявол» – самое сильное оскорбление, которое могло быть нанесено иудеям. Они находят адекватный ответ, полагая, что нет ничего более оскорбительного, чем назвать иудея самарянином. 2 они бросают ему обвинение «бес в тебе». 1 в вопросительной, 2 в утвердительной форме. Конфликт между Иисусом и иудеями в этом обмене оскорблениями достиг наивысшей точки. Читатель может задаться вопросом, почему Иисус, заповедавший не противиться злому и подставлять левую щеку, когда ударят в правую, призывавший учиться у него кротости и смирению, ведет себя совсем не так, как заповедует? Нет ли в этом противоречия между теорией и практикой? Или, может быть, в синоптических Евангелиях, откуда заимствованы эти призывы, дан иной образ Иисуса, чем вырисовывается из Евангелия от Иоанна? Если мы посмотрим на то, в каком тоне велась полемика Иисуса с книжниками и фарисеями, отраженная на страницах синоптических Евангелий, мы не увидим существенной разницы. Та же полемическая заостренность, та же безапелляционность в суждениях и бескомпромиссность в оценках, тот же оскорбительный тон. Там Иисус называл своих собеседников змиями, порождениями ехиднинами, лицемерами, касаясь не только их самих, но и их отцов. Диалоги с иудеями из Евангелия от Иоанна выдержаны в той же тональности, что и полемика с фарисеями у синоптиков. На протяжении всех 4 Евангелий мы видим, что Иисус, милостивый и доброжелательный по отношению к обычным людям, становится непримиримым и грозным, когда обращается к книжникам и фарисеям. Он полон спокойствия и кротости, когда обращается к женщине, взятой в прелюбодеянии, к самарянке, к другим собеседникам обоего пола, с которыми встречался в повседневной жизни. Но его тон меняется на противоположный, когда он имеет дело с теми, кто в конце концов станут инициаторами его смерти. При чтении его бесед с иудеями может даже создаться впечатление, что он вполне сознательно провоцирует их на агрессию. Он не только не сглаживает острые углы, но, наоборот, предельно заостряет их, покушаясь на самое дорогое и священное, чем обладали иудеи, начиная от храма, который он предлагал им разрушить, и кончая наиболее почитаемыми персонажами их священной истории — Моисеем и Авраамом, выше которых он ставил себя. Мы уже говорили о том, что в действиях Иисуса просматривается последовательная атака на основополагающие ценности иудаизма, здание которого он демонтирует, чтобы на освободившемся фундаменте построить новую религию. Однако главное, как нам представляется, даже не в этом. Действиям Иисуса невозможно искать объяснение в рамках обычной человеческой логики. Он действовал так, а не иначе, потому что исполнял волю Отца. Ни один человек не идет к смерти столь сознательно и последовательно, как это делал Иисус. Ни один человек не провоцирует конфликт, если чувствует, что он несет угрозу его безопасности или его жизни. Иисус же так поступал не потому, что ему хотелось во что бы то ни стало спровоцировать иудеев на агрессию, а потому что такова была воля Бога. Он должен был совершить то, что совершил, и сказать то, что сказал. И он действовал в полном сознании своей обреченности на смерть, зная, что его смерть необходима для спасения людей. В беседах Иисуса с иудеями жесткие обличения в их адрес перемежаются со словами, адресованными уверовавшим в Него. Всякий раз, когда иудеи слышат такие слова, перед ними открывается возможность стать Его учениками. И всякий раз они эту возможность отвергают, все более и более ожесточаясь против того, кто несет им свет истины и освобождает от рабства греху. Почему? Потому что они уверены, что не нуждаются в этом. Они и без этого, семя Авраама, не были рабами никогда, считают своим отцом Бога, они Моисеевы ученики. Что еще нужно для спасения? Настойчивость, с которой иудеи заявляли о себе как о семени Авраама, объясняется тем, что именно с этим представлением связывались их основные национальные, политические и религиозные амбиции. Благословение, которое Бог дал Аврааму, вмещает в себя все эти аспекты. «Я, благословляя, благословлю тебя и, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли». Иудеи знали, что владычество Бога распространяется на всю землю, но благословение Бог преподает всем народам через свой избранный народ, завет с которым является нерушимым и вечным. «Вы — семя Авраамова, рабы его, сыны Иакова, избранные его. Он, Господь Бог наш, по всей земле суды его, вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму, и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон, и Израилю в завет вечный». Между тем, Новый Завет последовательно разрушает представление о том, что принадлежность к семени Авраамову по крови достаточно для спасения. Иоанн Креститель говорил приходившим к нему: «Не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». В этих словах уже заложено новое понимание потомства Авраама, как его семени не по крови, а по духу. Иисус доводит это представление до логического завершения. Те, кто не поступают как Авраам, не имеют права называться его сынами. Параллельно с темой Авраама несколько других важнейших богословских тем затрагиваются Иисусом по ходу полемики с иудеями. Первая из них — тема свободы. Иисус определяет свободу не как политическое, а как духовное понятие. Он говорит не о свободе целого народа от иноземного владычества, не о свободе как социальном статусе отдельного гражданина, а о той внутренней свободе, которая произрастает из отказа от греховной жизни. Дверью к этой свободе является познание истины, то есть познание Его как воплощенного Слова Божьего. Данная тема будет всесторонне осмыслена апостолом Павлом, который опишет рабство греху как врожденное свойство плоти, а освобождение от него как жизнь по духу во Христе Иисусе. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Вторая тема — противопоставление истины и лжи. Олицетворением истины, ее носителем на земле является Сын Божий. Он — свет истинный, податель благодати и истины. Его свидетельство истинно. Он истинен, и нет неправды в нем. Он возвещает людям истину, которую слышал от Бога. Он сам есть путь и истина, и жизнь. Олицетворением лжи является дьявол. Он не устоял в истине. Эта формула ляжет в основу христианского представления о дьяволе как изначально добром ангеле, отпавшем от Бога в силу собственного произволения. Дьявол есть лжец и отец лжи. Эта формула указывает на библейский рассказ об искушении змеем первых людей. Формула «он был человек-убийца от начала», возможно, указывает на дьявола как причину убийства Каином Авеля, первого убийства, совершенного на земле, за которым последовали все прочие убийства и преступления. Противопоставление истины и лжи станет одним из лейтмотивов первого послания Иоанна. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Кто говорит «я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. В этом же послании апостол продолжает тему детей Божьих и детей дьявола и говорит о критериях, по которым можно отличить одних от других. Отголоски беседы из 8 главы Евангелия от Иоанна здесь очевидны. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего, ибо такое благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Третья тема, которую Иисус развивает в полемике с иудеями — бессмертие. Речь идет, разумеется, не о бессмертии физическом, как то представляется фарисеям, ссылающихся на то, что Авраам умер и пророки. Иисус говорит о том бессмертии, которое человек обретает через веру в Него, соблюдение Его слова и вкушение Его плоти. Первое из этих условий сформулировано в Его беседе с Марфой. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Второе условие сформулировано в рассматриваемом диалоге с иудеями. «Кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». О третьем условии Он говорил в беседе о небесном хлебе. «Едущий хлеб сей жить будет вовек». Во всех трех случаях выражение «вовек» указывает на бессмертие как жизнь, не имеющую конца. Четвертая тема — слава, которой обладает Иисус. Он не ищет славы себе, есть ищущий и судящий. Он не прославляет сам себя, его прославляет Отец. Русский термин «слава» достаточно условно передает греческое слово и еще в меньшей степени способно отразить богатство, содержание, вкладываемое в еврейский термин. В Ветхом Завете этим термином обозначали прежде всего таинственное присутствие Божье, являемое в зримых образах, например, в образе облака. Слава Божия явилась народу израильскому в облаке, когда народ возроптал на Господа. Слава Божия сошла в виде облака на гору Синай и пребывала на ней в течение 6 дней. Облако славы Божией наполняет скинию завета. Оно же является над золотой крышкой ковчега. В Новом Завете все эти образы переосмысливаются как прообразы Иисуса, в котором слава Божья становится зримой для людей. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Этой славой Сын Божий обладал изначально, прежде бытия мира, то есть она присуща Ему по Его вечной божественной природе. Будучи неотделимой от славы Отца, она является общей для Отца и Сына. Вечное бытие Сына Божьего — пятая важнейшая богословская тема, которая развивается в беседе с иудеями. Фоном для ее развития становится та же фигура Авраама, которая доминирует во всей беседе. Слова Иисуса «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался» вызывает недоумение и негодование иудеев. Как это человек, которому нет еще 50 лет, мог видеть Авраама, и как Авраам мог видеть его день. Отметим, что некоторые авторитетные рукописи заменяют формулу «ты видел Авраама» на «Авраам видел тебя», видимо, полагая, что ответ иудеев в такой форме более соответствует смыслу слов Иисуса. Не вдаваясь в дискуссию о своем возрасте, Иисус произносит формулу, которая окончательно выводит из терпения иудеев, заставляя их схватить камни. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Почему именно эта формула стала точкой невозврата в диалоге с иудеями, границей, за которой дальнейшая беседа оказалась для них невозможной? Помимо того, что само содержание этой формулы вызывало их негодование, причиной усугубившей его могла быть форма высказывания, поскольку в ней употреблено словосочетание «я есмь». Как мы и говорили в другом месте, эта форма могла быть аллюзией на еврейское, буквально означающее «я есмь», и родственное священному имени Божьему Яхве, Сущий и Егова. Некоторые ученые именно в нем, а также в его более полной форме, соответствующей синодальному переводу «я есмь сущий», то есть «я есмь тот, кто я есмь», предлагали искать эквивалент сочетанию «я есмь». Следует оговориться, что точный еврейский эквивалент греческого нам неизвестен. Помимо вышеупомянутых, ученые предлагали другие варианты. Это и похожие словосочетания, встречающиеся в книге пророка Исаии, на русский переводятся как «это я» или «я тот же» или «вот я». В греческом переводе 70 оно передается через формулу «я есмь». Имя в иудаизме времен Второго храма воспринималось как одна из замен имени Яхве, которое запрещалось произносить. По некоторым данным, оно торжественно возглашалось, в частности, в процессиях на празднике Кущей. Все попытки реконструкции еврейского оригинала высказывания Иисуса, в том числе на основе обратного перевода с греческого языка септуагинты на еврейский или арамейский, носят спекулятивный характер. Тем не менее, вне зависимости от того, какую конкретную формулу употребил Иисус, есть веские основания полагать, что греческое «я есмь» в Евангелии от Иоанна избрано для передачи одного или другого священного имени Божьего, которое либо не произносилось вообще, либо произносилось в особо торжественных случаях. Применение Иисусом этого имени по отношению к самому себе и было тем, что в наибольшей степени провоцировало возмущение иудеев, видевших в этом богохульство. Для него же это был способ передать людям ту тайну, с которой он родился и которую носил в себе, тайну богочеловечества. Она была тайной не потому, что он хотел ее скрыть. Наоборот, он многократно и разными способами открывал ее. Она была таковой, потому что не вмещалась в умы слушателей. Эта тайна раскрылась уверовавшим в него. Но она осталась сокрытой от тех, кто за человеком с мессианскими притязаниями не смог разглядеть Мессию, за тем, кто делал себя равным Богу, того, кто был равен Богу, будучи одновременно Богом и человеком, за резким обличителем фарисеев и книжников, Агнца Божьего, который берет на себя грехи мира. Тема, которая стала центральной в полемической беседе Иисуса с иудеями, описанной в 8 главе Евангелия от Иоанна, получила продолжение у апостола Павла. Размышляя о судьбе израильского народа, он обращается к образу Авраама, который поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, а потому верующие суть сыны Авраама. Обетование Божие Аврааму «в тебе благословятся все народы» апостол толкует как пророчество об оправдании язычников через веру в Иисуса Христа и об одновременном проклятии тех, кто не уверовал в Него. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Основываясь на том, что термин «семя» и в греческом, и в еврейском языке может указывать как на потомство в целом, так и на конкретного потомка, Павел переосмысливает словосочетание «семя Авраамова», относя его не к израильскому народу, а к конкретному потомку Авраама, Иисусу Христу. «Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Он искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Благодаря этому благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников. Ветхозаветный закон, продолжает Павел, был необходим для подготовки человечества на этапе взросления. Он был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Апостол завершает свое рассуждение торжественным провозглашением усыновления Богу всех уверовавших в Иисуса вне зависимости от их национальной принадлежности или социального статуса. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники».